«Я знаю», — согласился Поттер, «но, знаете, я потратил много времени на то, чтобы придумать способ помешать моему плану. После тщательных раздумий вероятность кажется ничтожной. Не хочешь ли ты поделиться со мной этим гениальным произведением?» — язвительно поинтересовался предок. «Дамблдор слишком пристально наблюдал за мной в последнее время», — весело начал юноша, на дополнительных занятиях окклюменцией у Снейпой просматривая остаточный магический след на школьном барьере, якобы отслеживая мои перемещения из школы. «Я до сих пор не могу понять, для чего он хранит свою жертву». При этих словах они вместе усмехнулись, «но если я начну представлять угрозу, то он обязательно от меня избавится». «Ты думаешь, что нашел способ перехитрить Альбуса Дамблдора?» — спросил Салазар с ноткой скептицизма в голосе. Редву всегда относился к нему настороженно, и не без причины. «Да, но есть одно отличие, директор думает, что я на его стороне», — искренне улыбнулся Гарри. «Так что почему бы и нет, другая сторона медали, это Волан-де-Морт, который убил моих родителей, а теперь пытается убить меня и захватить министерство, которое, кстати, тоже пытается от меня избавиться. Никогда, даже в самых мрачных снах, он не представлял себе, что может существовать четвертая сторона, моя. То есть, ты планируешь застигнуть его врасплох? Я так и сделаю. Студент с моего факультета создал группу, которая открыто выступает против правил Министерства об образовании. Мне удалось заставить их назваться отрядом Дамблдора, ухмыльнулся Поттер. Как только группа будет обнаружена, директор уже ничего не сможет сделать. Либо он попытается бороться с министерством, некоторые члены которого, кстати, помогают Волан-де-Морту, либо он позволяет тому же министерству исключить 30 студентов, включая меня, его главного мученика. Если в твоем плане действительно настолько мало лазеек, как ты думаешь, то у тебя все продвигается крайне успешно, поздравил его Салазар, от радости неосознанно переходя на парсилтанг. Пускай считает это платой за то, что даже просто подумал о том, чтобы принести в жертву моего наследника, члена моей семьи. Есть несколько нюансов касательно отряда Дамблдора, признался юноша. Меня не станут подозревать, если я смогу лишь косвенно предать группу. Если заставить другого человека привести Амбридж к списку членов отряда, который должен послужить доказательством его существования, то по идее я не нарушаю контракта, который заключил, записывая свое имя на пергаменте. А каковы же точные условия? Основатель выглядел задумчивым. Не то, чтобы это можно назвать конкретным письменным контрактом, сказал ему Гарри. Я постараюсь быть предельно осторожным, когда передам указания Мариетте Эджкам, девушке, которая и должна рассказать о местонахождении отряда Дамблдора, и этого будет достаточно. Ты заменяешь Дамблдора на женщину, которая мучает детей, прошипел Слизерин, внезапно придя в ярость. Только временно, улыбка Гарри стала немного зловещей. На обратной стороне списка есть карта, которую я нарисовал и скрыл при помощи специального заклинания, требующего активирующей фразы. Где ты этому научился? Я никогда не рассказывал тебе о различных чарах подобного типа. Флёр очень хорошо разбирается в чарах, усмехнулся наследник. Она научила меня нескольким маленьким вещам, о которых я попросил. Все-таки, все это время, проведенное во Франции, принесло свои плоды, сухо заметил Салазар. Я использовал фразу для общего блага, сказал ему Поттер. Волшебник с портрета наслаждался этой иронией ничуть не меньше, чем он, мрачно посмеиваясь. Тропинка, которую я изобразил на карте, ведет к кое-чему особенному, и я просто обязан заставить Амбридж сходить туда. Полагаю, она не вернется из своего расследования, весело заметил Слизерин. Нет, не вернется, произнес юноша, слегка мрачно улыбнувшись. В этой части леса водятся акромантулы, и если ей не помогать, то она, ничего не подозревая, заберется прямо в середину их гнезда. «Какая трагедия!» – вздохнул Салазар. Его слова так и сочились сарказмом. «Это избавляет нас сразу от двух неприятностей на твоем пути. Но, как ни странно, ты никак не можешь воспользоваться этим преимуществом. Я думаю, что мой крестный отец расскажет мне о пророчестве, если я смогу убедить его, что уже знаю достаточно и нет смысла скрывать от меня остальное. По крайней мере, мне точно нужно узнать о планах Ордена Феникса». Гарри наконец убрал ноги со стола и постучал пальцами по маховику времени. «Если случится самое ужасное, то я всегда смогу воспользоваться этим, чтобы вернуться во времени и попытаться снова убедить Сириуса. И теперь ты готов экспериментировать с ним?» Лицо предка заискрилось от предвкушения. «Нет», — строго напомнил ему юноша. «Я не понимаю ваших стремлений потерять единственного живого родственника, который не является массовым убийцей с манией величия. Ты бы точно не стал таким, как он», — парировал основатель. «А вы откуда знаете?» «Я, Салазар Слизерин», — ответил предок, но в его голосе затесалась надежда. «Вера в то, что мальчик захочет попробовать». «Хорошая попытка», — рассмеялся Гарри. «Прекрасно», — смилостивился великий волшебник. «Я хотел спросить тебя совсем о другом. Ты хорошо справляешься с министерством и Дамблдором, но Волан-де-Морт скоро сам об этом узнает. Если у него получится неожиданно напасть на министерство, то тебе будет трудно победить его». «Вы правы», — согласился Поттер. «А что я могу сделать?» Юноша обдумал все возможные варианты. Очевидно, что никто не поверит ему, если он попытается рассказать людям об этом, не имея доказательств, а Волан-де-Морт не будет настолько добр, чтобы самолично заявиться в министерство и доказать им то, что они ошибаются. «Мне нужно, чтобы все склонялось к тому, что он действительно переродился», — заключил мальчик. «И тебе необходимо сделать это достаточно хорошо, чтобы у людей не осталось никаких сомнений в этом», — добавил Салазар. «А что в газетах писалось о том, почему Волан-де-Морт не возродился? Нет никаких доказательств его возвращения, кроме слов Дамблдора и моих. Практически никого невозможно убедить, пока статьи для пророка пишет Рита Скитер, порочащее имя любого волшебника, выступающего против идей министерства. Что-нибудь конкретное. Волан-де-Морта объявили мертвым 13 лет тому назад, хотя никакого тела так и не удалось найти. Большинство их доказательств, что темный лорд не возвращался, ссылались на отсутствие темной метки над любыми преступлениями, которые, как считалось, совершались пожирателями смерти. Услышав слова своего наследника, Слизерин торжествующе улыбнулся. «Ну вот и все», — уверенно провозгласил он. «В смысле, а как я с этим связан?» Пытался понять юноша, что же придумал его предок. «Если, допустим, пропадет человек, а над этим местом появится темная метка, то это заставит людей поверить в пропаганду министерства. Особенно, если похищенным человеком окажется кто-нибудь известный. Министерство просто прикроет это дело», — отрезал Гарри. «Так постарайся найти кого-нибудь, кто захочет опубликовать или распространить эту историю, или проверни все настолько впечатляюще, чтобы эту ситуацию нельзя было проигнорировать», — спокойно добавил Салазар. «Темную метку довольно трудно не заметить. Гарри видел судебные протоколы и фотографии с последней войны. Можно оставить метку в нескольких местах, мимо которых тяжело пройти мимо и не заметить, но я не знаю, как это сделать. Узнай», — пожал плечами основатель, заставляя змею подпрыгивать у него на плечах. «Должны же где-нибудь прятаться бывшие последователи Риддла. Я склоняюсь к тому, что большинство из пожирателей смерти сейчас рядом с Волан-де-Мортом», — криво усмехнулся Поттер. «Но я постараюсь что-нибудь узнать. Может быть, мой крестный отец что-нибудь знает». Мальчик потянулся к зеркалу и направился в ближайший темный угол. «Пожалуйста, не говорите ничего», — предупредил он своего предка. «У него острый слух». «Сириус», — спокойно произнес наследник, смиренно ожидая момента, когда в зеркале появится лицо знакомого волшебника. «Гарри, через несколько минут, все же это произошло. Сейчас не самое лучшее время. Подмора поймали и приговорили к тюремному заключению в Азкабане. Он находился там, где ему не следовало быть. Он член Ордена Феникса, да, без него стало значительно тяжелее, хоть мы и пытаемся работать так же, как и раньше. У каждого здесь свои обязанности. У меня к тебе вопрос, всего один», — победно улыбнулся Поттер. «Ты можешь назвать волшебников, которые раньше точно служили Волан-де-Морту, но которые не бросаются в глаза и, при этом, их довольно легко найти?» «ФФ, сразу же могу вспомнить одну, нет, даже две фамилии. Среди пожирателей смерти есть такие волшебники, которые были оправданы при подозрительных обстоятельствах, такие как, например, Малфой и Макнир, но есть один человек, который всегда находится рядом с тобой и, потенциально, может представлять опасность, это Снейп, хотя Дамблдор продолжает уверять нас, что он заслуживает доверия». «Снейп?» — спросил Гарри, не веря, что ему может настолько повезти. «А да», — нахмурился мужчина, — «не поворачивайся спиной к Ньюниусу, ему нельзя доверять, что бы там ни говорил Дамблдор». «Не повернусь», — заверил его юноша, и отныне теперь тоже перестану прислушиваться к советам директора. Бывший пожиратель смерти не должен преподавать в школе. Он не всегда принимает самые лучшие решения, согласился Блэк. Извини меня, Гарри, мне правда нужно идти, это очень серьезно. До скорой встречи, крестник. Пока, Сириус. Мальчик поднял руку на прощание, протягивая ее к зеркалу, как раз перед тем, как оно вспыхнуло белым пламенем, и вдруг осознал, что смотрит уже в свои собственные, слегка светящиеся глаза. «Правильно ли я понял слова твоего родственника?» – нетерпеливо спросил Салазар. Едва различимое, искаженное гневом, колеблющееся между английским языком и парселтангом, речь, при помощи которой основатель пытался выразить свое отношение к нынешнему положению дел в Хогвартсе. «Дамблдор заставил с тобой заниматься окклюменцией профессора, не зная, что ты уже в состоянии защитить свой разум, который был и, вероятнее всего, по-прежнему остается пожирателем смерти. Думаю, что да», — холодно добавил Гарри, — «если бы я только был жив». Речь Слизерина полностью перешла на змеиный язык, сопровождаемый гневными серебряно-зелеными искрами, вылетающими из его волшебной палочки. Змея решила спрятаться в мантию, чтобы обезопасить себя от невменяемости хозяина. «Он знает, как вызвать темную метку», — напомнил ему мальчик. «Это предательство можно назвать скрытым благословением. Что ты будешь делать дальше?» «Я узнаю о темной метке из его памяти», — коротко сказал он, разворачиваясь, чтобы покинуть тайную комнату. «Я, как и говорил, теперь буду практиковаться в Лиге Леменции с одним студентом, и к моменту следующей отработки обязательно буду готов. Это будет нелегко», — предупредил Слизерин, останавливая наследника в дверях. «Если Дамблдор доверяет ему, то он либо праведно рассердится, либо проявит свое феноменальное мастерство в окклюменции. Я уже привык к тому, что мне все дается легко», — ответил Поттер, горько улыбаясь. «У меня есть идея, как с легкостью прорваться через его защиту, не вызвав подозрений. И как же? Мне кажется, что профессор имел какие-то чувства к моей матери», его ответ эхом разлетелся по всему помещению, долетая до основателя. Пока Гарри поднимался вверх по лестнице, ведущей в уже знакомый туалет, он прокручивал последнюю информацию у себя в голове. Ему жизненно необходимо научиться призывать темную метку, и это, вероятно, единственный способ сделать так, чтобы никто об этом не догадался. Рано или поздно приходится идти на риск, и чем дольше ждать этого момента, тем плачевнее будут последствия. Может быть, для начала нужно узнать немного больше о Снейпе. Мальчику снова захотелось поговорить с Сириусом, но посчитал, что уже слишком поздно. Зеркало находилось в кабинете Слизерина, а он уже практически выбрался из тайной комнаты, да и Невилл уже ждал его. Поттер оказался в туалете Плаксы Миртлы, не беспокоясь о сохранности своей мантии, беззаботно поплелся по затопленному полу к выходу. «Гарри!» Призрак осторожно пролетел через боковую стенку ее кабинки. «Привет, Миртл», — улыбнулся юноша. «Как у тебя дела?» «Кого на этот раз смогла увидеть в ванной для старост?» — беспечно спросил он. «Не то чтобы мне это очень интересно», — надулась она, «но однажды я видела, как Седрик Дигори и его подружка уж очень долго принимали ванну вместе. Мне и не нужно было этого знать», — добавил наследник Слизерина. «Отныне ему будет тяжело на них смотреть так же, как раньше». Седрик и Чжоу выглядели как достаточно близкая парочка. Всегда пристально друг на друга смотрели, прикасались и целовались, но существовали некоторые границы, которые ему своим воображением не хотелось пересекать. «Эх, сейчас не так уж и много привлекательных парней старост», — довольно задумчиво ответила она, «но ты наверняка удивишься тому, сколько мне вообще удалось повидать там различных парочек». Девочка бросила на него довольно игривый взгляд. «Помнится мне, один старшекурсник привел сюда старшекурсницу и, судя по всему, они были из факультета Гриффиндор». Мгновенно понимая то, что Миртл имеет в виду его родителей, Гарри слегка удивился, пытаясь подавить дрожь. У девочки в голове, наверное, хранились полувековые воспоминания о голых старостах. Внезапно ему в голову пришла интересная мысль. «А моя мама была знакома с профессором Снейпом?» — аккуратно спросил Поттер, изобразив на лице легкое любопытство. «А да», — улыбнулось привидение. Юноша мысленно молился любому существующему божеству, чтобы девочка не рассказывала ему о том, что Северус принимал ванну вместе с его матерью. Когда-то они очень хорошо дружили, предалась воспоминаниям она, но однажды они сильно поссорились, и твоя мама практически каждый раз, когда сюда приходила, плакала. «Спасибо», — волшебник попытался скрыть внезапно появившуюся в нем злобу к Северусу Снейпу. «Мне пора идти. Береги себя, Миртл». «Я мертва, Гарри», — рассмеялась она, заставив свое тело переливаться едва уловимой волной, и снова скрылась в своей кабинке. Это справедливое замечание. На этот раз он даже не подумал о том, чтобы воспользоваться чарами хамелеона. У большинства студентов сейчас проводились занятия, хотя и у него, и у Невилла оставалось свободное время после гербологии, поэтому Гарри не боялся оказаться замеченным. Кроме того, казалось разумным лишний раз не пользоваться магией. Мальчик практически полностью оправился после ритуала. Оставалась только легкая усталость, но он считал, что лучше, все-таки, проявлять осторожность. Удивительно, но никто не прокомментировал отсутствие у него очков. Он до сих пор не мог отыскать точную причину этому. То ли это из-за того, что Гермиона рассказала всем, что Гарри, должно быть, сменил контактные линзы, то ли из-за того, что всем попросту наплевать на него. Долгопупс стоял, прислонившись к стене рядом с картиной толстой дамы, и с некоторой опаской наблюдал, как она разговаривает с другими портретами. Как раз вовремя, выдохнул мальчик, когда Гарри присоединился к нему. «Мы поднимемся на 7-й этаж, в этом нет особого смысла», высказался Поттер, спустя несколько секунд раздумий. «Давай просто пойдем туда», он повел своего друга в соседний пустой класс и закрыл дверь, для пущей убедительности применив заглушающее заклинание. «Я научился очищать свою голову от мыслей», осторожно начал Невилл, даже когда злился на уроке Эмбридж. «Сейчас это и проверим», усмехнулся наследник Слизерина. «Что ты собираешься делать?» Лицо Поттера заметно помрачнело после этих слов. Ему не хотелось таким образом использовать своего друга, но у него не оставалось другого выхода. К тому же эти занятия принесут Долгопупсу пользу, хотя, по большей части, Гарри их проводит для того, чтобы приблизиться к собственной цели. «Я попытаюсь проникнуть в твой разум и увидеть твои мысли», — ответил он, — «а ты попытаешься сделать все возможное, чтобы этому препятствовать. Избавься от любых мыслей, чтобы не дать мне их увидеть, а будет больно». Мальчик слегка колебался, переживая за последствия. «Да», — резко ответил Гарри, — «но я уверен, что ты обязательно справишься». «Тогда давай начнем», — решил Невилл, усаживаясь на стол. Поттер вытащил волшебную палочку из рукава и поднял ее, направляя прямо на голову своего ученика. «Легилиминс», — прошептал он. Юноша не стал жалеть сил на заклинание, и мысли Долгопупса моментально перед ним раскрылись. Ему удалось увидеть восхищение, верность и преданность, которое питал к нему его друг, и мальчик следовал за выбранным лидером. Проследовав по нитям из мыслей, стали появляться недавние моменты из жизни, когда Гарри постепенно укреплял его уверенность в себе, учил его и показывал, что он обязательно всего добьется, перестав казаться неудачником в глазах других волшебников. Поттер решил разорвать связь. «Попробуй еще раз, Нев», — предложил он. «Это совсем непросто». Повторив заклинание с такой же силой, как и раньше, Гарри сосредоточился на боли, которую Невилл чувствовал от вторжения в его разум. Сфокусировавшись на ней, он подпитывал ее, даже когда мальчик изо всех сил старался очистить свою голову от мыслей. К его удивлению, мысли, в конце концов, исчезли, и Поттер, когда у него не получилось ничего увидеть, прервал связь. «Сейчас было намного лучше», — похвалил он его. «Что ты делаешь, когда произносишь это заклинание?» — осторожно спросил Долгопупс. «В первый раз, когда ты увидел все мои воспоминания о том, как помогал мне», — он слегка поморщился, — «ты пережил каждый момент моей жизни, когда я был тебе благодарен. Я формирую связь между твоим сознанием и моим», — объяснил Гарри. «Таким образом, мне удается узнать, о чем ты думаешь, и если я смогу заставить тебя думать о том, что хочу знать именно я, то, считай, что ты проиграл. Но ты ведь не пытаешься приложить максимальные усилия, когда используешь это заклинание, не так ли?» — неуверенно спросил Невилл. «Мне никогда не удавалось ничего сделать со второго раза. Я не пытаюсь использовать на тебе более коварные и жестокие методы, чтобы добыть интересующую меня информацию», — признался Поттер, — «но это только потому, что моя основная цель — научить тебя очищать свой разум, а не защищать существующие мысли от меня. Попробуй», — потребовал долговязый мальчик, — «приложи максимум усилий». «Ты хоть понимаешь, о чем просишь, Невилл?» — тихо спросил наследник Слизерина. «Мне по силам увидеть каждое из твоих самых худших воспоминаний и погрузить тебя в них», — переплетая их друг с другом и формируя вполне реальную пародию на настоящий кошмар, пока твой рассудок окончательно не покинет тебя. Сделай это. Долгопупс тяжело сглотнул, но его решительный вид говорил о многом. Легилиминс, прошипел Гарри, вкладывая в заклинание столько сил, сколько только мог. В тот момент, когда связь была установлена, Поттер начал отправлять россыпь различных образов, постепенно заполняя разум своего друга. Круг из пожирателей смерти в масках на кладбище, которые приветствовали возвращение темного лорда. Страх перед Василиском в тайной комнате, после чего безумное жжение его яда в венах. Боль от Круциатуса, этот бесконечный мучительный момент, заставляющий вспомнить Невилла о своих родителях. Мозг долговязого мальчика переполнился различными мыслями и эмоциями. Страх перед пожирателями смерти и огромным Василиском, желающим с тобой расправиться, а также ярость, подпитываемая ненавистью к Беллатрисе Лестриндж, как только он представил ее лицо, и затем пустые, безжизненные глаза его сломленных родителей, которые вынуждены провести остаток своих дней в больнице Святого Мунга. Поттер прекратил использовать заклинание, и Долгопупс рухнул на стол, резко схватившись за свои виски. По его щекам текли горькие слезы. «Мне очень жаль, Нев», — мягко сказал ему Гарри, «но я предупреждал, что ты не готов столкнуться с нечто подобным настолько рано. Мне не следовало поддаваться твоей провокации. Когда ты попробуешь сделать это в следующий раз», — хрипло прошептал мальчик, вытирая слезы рукавом своей мантии, «то я уже буду готов и обязательно тебя остановлю. Только имей в виду, что я достаточно талантлив в этом искусстве», спокойно продолжил Поттер. «Это очень темная область магии, которую я намерен освоить. Но я ведь хорошо справился», ехидно поинтересовался Долгопупс. «Я знаю, что тебе удалось все увидеть, но и я неплохо постарался. Невилл», Гарри положил руку на плечо друга, «ты поступил исключительно хорошо. Теперь ты научился очищать свой разум от мыслей, даже когда испытываешь боль. Продолжай практиковаться в этом, например, когда ты сердишься, грустишь, ну или испытываешь любое эмоциональное воздействие. Старайся, в первую очередь, именно очищать разум, и ты быстро к этому привыкнешь. На сегодня мы закончили. Я думаю, что ты уже достаточно настрадался для одного дня», улыбнулся зеленоглазый волшебник. «Теперь мне нужно отправляться в подземелье, чтобы отбывать наказание с профессором Снейпом. Ты мне кое-что показал», пробормотал Долгопупс. «Ты показал, каково это, находиться под действием проклятия Круциатус. Мне очень жаль», снова извинился Гарри. Он понимал, что это ужасно жестоко, особенно по отношению к Невиллу, но его друг сам попросил воздействовать на него наихудшим образом. «Не извиняйся», резко выплюнул Гриффиндорец, внезапно разозлившись. «Я рад, что ты это сделал». Его гнев угас. «Это помогло мне понять, что, когда я был моложе, то часто обижался на своих родителей за то, что они оказались слабыми», признался его друг. «Это просто ужасный поступок, и я знаю, насколько это неправильно с моей стороны, но я ничего не мог с собой поделать. До сих пор я ненавидел их за то, что они даже не пытались сопротивляться, не попытались восстановиться, чтобы у меня были родители, как и у всех остальных детей. Теперь я все понимаю», Долгопупс посмотрел ему прямо в глаза и широко улыбнулся. «Мне кажется, что это самое лучшее, что ты когда-либо делал для меня», уже тише добавил он. «Мне не передать словами, насколько я на самом деле горд за них, но ты позволил мне понять, что и раньше надо было ими гордиться. Я рад, что смог помочь тебе, Невилл. Пока я не узнал, что случилось с моими родителями, я ненавидел их всеми фибрами своей души за то, что они оставили меня в мире, где даже мои единственные родственники желают моей смерти». Юноша крепко схватился за руку Долгопупса, чтобы поднять его на ноги. «Тебе лучше вернуться в гостиную комнату», напомнил он ему. «К концу следующего урока у нас сочинение по астрономии. Не напоминай мне», простонал Невилл. «Похоже, что каждая отдельная планета находится в той или иной фазе, которая указывает на опасность или неминуемую смерть. Чем-то отдаленно напоминание урок прорицания, да. Ну, знаешь, ты же тоже не можешь знать наверняка, что эти предсказания не сбудутся», усмехнулся Гарри, благодарный за резкую смену настроения у своего друга. «Если я услышу фразу «Уран освещен», то не смогу удержаться от смеха, пока не задохнусь». Долговязый мальчик усмехнулся, но тут же его вид стал довольно унылым и задумчивым. «Пожалуй, мне стоит уделять больше времени этому предмету», — решил он. «Ты уже сделал кое-что вчера, так что мне нужно наверстать упущенное. «Ну, мы все еще впереди того же Рона», — заверил его Гарри. «Вчера случайно подслушал, как Гермиона говорила ему, что если бы он перестал валять дурака, то знал бы, что затмения не было уже больше 2 лет, но в своем последнем эссе он написал иначе. Сомневаюсь, что ему вообще есть до этого хоть какое-то дело», — подметил Невилл, открывая дверь. «Наверное, ты прав», — согласился Поттер. «Если ты не будешь спать, когда я вернусь от Снейпа, не хочешь помочь мне заколдовать все шахматные фигуры Рона, чтобы они поменялись местами в середине игры? Ты можешь так сделать?» «Да, могу», — юноша улыбнулся, предвкушая этот момент. «Он всегда ругается, когда играет, так что если я использую слово «черт» в качестве активирующей фразы, то смогу заставить шахматные фигуры поменять цвет по меньшей мере 20 раз за игру. А они не могут просто не обращать на это внимания?» — спросил Долгопупс. «Нет, если я буду использовать разные слова для разных сценариев», — ухмыльнулся Гарри, спускаясь по лестнице в подземелье. «Тогда они поменяют свой цвет в разных точках. Кажется, теперь я понимаю, от кого Кати научилась некоторым чарам», — рассмеялся Невилл и исчез на лестнице, ведущей в общую комнату. Гарри же продолжал спускаться к кабинету Снейпа и его коллекции интересных банок с различными ингредиентами. Декан Слизерина владел заклинанием, которое ему необходимо выучить любым способом. «Поттер», — протянул профессор, стоя в тени напротив двери своего кабинета, — «вы пришли слишком рано». «Лучше рано, чем поздно, сэр», — серьезно ответил мальчик. «Входите же», — Снейп метнулся из тени небольшой арки, под которой прятался, в свой кабинет. «Почему он вообще там стоял?» «Мы начнем с того места, где остановились», — сказал ему Северус, взмахнув палочкой, чтобы освободить место в центре комнаты. «Ну что, ты готов?» Снейп не стал дожидаться ответа. Волшебная палочка мужчины резко взметнулась вверх, угрожающе указывая под пристальным взглядом черных глаз. «Легилиминс», — вкратчиво произнес он с легкой, но крайне довольной усмешкой. Но Гарри оказался готов. В тот момент, когда связь наконец установилась, он вытолкнул воспоминание на поверхность, заставив его предстать перед Снейпом. «Только не Гарри, пожалуйста, нет, возьми меня вместо него», — миссис Поттер кричала. Жестокий, низкий смех Волан-де-Морта эхом отдавался в их головах, прежде чем формулировка смертельного проклятия оборвала воспоминание вспышкой зеленого цвета. Гарри смог прочувствовать боль профессора, его чувство вины, и оно оказалось гораздо сильнее, чем он надеялся. «Значит, ему пора действовать». Мальчик оборвал связь, чтобы ограничить доступ к своим воспоминаниям, и постарался прорваться в сознание Снейпа, посылая ему образы мантий, масок и людей, которых он встретил на кладбище. Профессор зельеварения изо всех сил пытался контролировать свои мысли, но было уже слишком поздно. Среди мириады воспоминаний об убийствах, насилии и прочих ужасных событий, Поттеру удалось увидеть, как Северус поднимает волшебную палочку, направляя ее прямо в небо. Последовал всплеск темной магии, сопровождаемый произнесением заклинания «Марсмордре». Гарри разрушил их ментальную связь, заставляя воспоминания кануть в лету. Кончик его волшебной палочки уже виднелся из рукава, когда бывший пожиратель смерти яростно посмотрел на него. «Обливейт», — скомандовал он, стирая последние несколько секунд из жизни профессора. Последнее, что запомнил бы Снейп, это предсмертные крики его матери. «Профессор», — мальчик старался выглядеть как можно более обеспокоенным, чтобы не вызвать никаких подозрений. «Что это было, Поттер?» — спросил мужчина без обычной для него неприязни. Без него слова казались пустыми, ненастоящими. «Это мое самое раннее воспоминание, сэр», — честно ответил Гарри. «Раньше я мог услышать только слова. Я всегда их знал», — небрежно заметил он. «В детстве я часто шептал их себе под нос, гадая, что они означают». Северус в ужасе посмотрел на него, и скрываемся жестокость внутри Поттера постепенно просыпалась. Этот человек был пожирателем смерти, мучил его, оскорблял его отца и являлся настоящим демоном для большинства студентов. «Дементоры на третьем курсе позволили мне вспомнить остальное», — продолжал он. «Это единственное воспоминание о моей матери, которое у меня осталось». Желтоватое лицо профессора зелий побледнело. Оно заметно скривилось от переполняемых эмоций, от отвращения к себе и боли, несмотря на все его усилия попытаться скрыть это. Жестокость холодным зноем разрасталась в груди у мальчика, превознося его месть за 1000 мелких оскорблений и унижений. «Мне очень жаль», — прошептал бывший пожиратель смерти. Его голос стал совсем мягким и словно безжизненным. «Пожалуйста, уходите», волшебник почти умолял меня. Гарри развернулся на каблуках и вышел, остановившись только тогда, когда услышал крик из кабинета и звон разбитого стекла. Всего лишь за одно мгновение юноше удалось причинить этому человеку больше боли, чем он ему за все годы, проведенные в школе. Этого все еще недостаточно, если учитывать воспоминания, которые Гарри увидел в его голове, но он позволил себе небольшую, холодную улыбку своему достижению, несмотря ни на что. Он чуть ли не бегом вернулся в тайную комнату, предварительно наложив на себя чары хамелеона. Комендантский час практически наступил, и ему нельзя навлекать на себя подозрения, пока под его контролем находилось огромное количество вещей. «Я узнал заклинание», — крикнул он Салазару. «Мне удалось извлечь необходимую информацию из разума моего профессора, и я, чтобы он ничего не вспомнил, стер ему последние фрагменты из его жизни. Он искусен в области окклюменции», — отрезал Слизерин, и почти сразу же заметит провалы в памяти. Учитывая, что ему пришлось перенести серьезную эмоциональную травму, то мне кажется, что он не заметит пропажу пары секунд. Он любил мою маму даже больше, чем я думал. Гарри жестоко ухмыльнулся. Я показал ему момент ее смерти и проследил за его воспоминаниями. Хорошо, что ты будешь делать с меткой. Основатель казался слегка опечаленным тем, что сделал наследник, но тяжело сделать выводы, когда ты не знаешь о том, чем занимался этот волшебник в прошлом. Может, он и правда этого заслужил. Я воспользуюсь им там, где его сразу же заметит, решил Поттер после минутных раздумий. Я поеду домой впервые спустя 14 лет. Ты сможешь оттуда трансгрессировать? Предок скептически относился к словам мальчика, как это частенько бывало с его якобы хорошими планами. Я знаю, как выглядит Годрикова впадина. Мне довелось увидеть достаточно фотографий, чтобы создать портал прямо туда, и мне не понадобится много времени, чтобы выучить новое заклинание. Гарри провел пальцем по корешкам книг, пока не нашел нужную. «Звучит очень просто», — согласился Салазар. «Смотри, чтобы тебя не поймали». «Меня точно не поймают», — усмехнулся наследник. Листая страницы, юноша бегло просмотрел техническое описание заклинаний. Ему нужно создать только один портал, который он вскоре уничтожит, так что идеальный ему был не нужен. «Портус», — коротко произнес он, постукивая палочкой по одной из пустых чернильниц на столе Слизерина. Однако, даже спустя несколько секунд ничего не произошло. Поттер вновь решил попробовать, сосредоточившись сильнее, чтобы представить точное формирование портала. Вскоре сформировалось слабое голубое свечение буквально из воздуха, и в тот момент, когда мальчик коснулся портала, его резко дернуло вперед, и он больно покатился по сырой траве местного кладбища. Окружение оказалось достаточно, чтобы заставить сердце Поттера учащенно забиться, и он мгновенно подобрал свою волшебную палочку с земли, куда она снова выскользнула из рукава. К счастью, на этот раз поблизости не находилась Берта Джоркинс, которая с радостью бы позаимствовала палочку. Теперь это определенно была Годрикова впадина. Он узнал церковь, а чуть дальше по улице виднелись развалины родительского дома. Его портал слегка промахнулся с целью назначения, но это не сыграло большой роли. Проходя по кладбищу, он на мгновение остановился перед могилами своих родителей, посмотрев на выделяющуюся черную надпись на белом мемориале. «Последний враг, с которым никто не может справиться, это смерть», — размышлял он. «Волан-де-Морт бы со мной согласился». Проведя пальцем по их именам, мальчик представил, насколько бы сильно изменилась его жизнь, если бы они до сих пор продолжали жить. Если бы он вырос в этом маленьком, тихом и неприметном городке, просто как Гарри Поттер. «Тщетное желание», — добавил юноша, пройдя дальше, вдоль могильных рядов, к воротам. Повсюду виднелись могилы, на которых имена уже давным-давно стерлись. На вершине надгробия, у каждой из могил, находился странный треугольной формы знак, с каким-то неузнаваемым рисунком внутри. Только у самой последней можно было разобрать указанное имя. Игнатус Певереллу. Треугольник, вероятнее всего, являлся символом семьи, которая, должно быть, жила здесь на протяжении многих поколений, пока их последний член семьи, Игнатус, не умер и не был похоронен рядом со своими предками. Мемориал со всех сторон усыпан цветами. Стены дома покрыты различными рисунками, в основном посланиями доброй воли и умиротворения, хотя некоторые говорили о том, что Волан-де-Морт скоро вернется. Холодное мраморное надгробие родителей напомнило ему о зеркале Йейна лишь, и внезапно Гарри захотелось уйти. Уйти подальше от этого страшного и ужасного места, где печаль висела над вековым камнем, словно густой, серый и удушливый туман. «Марс Мордре», – прошептал он, вынимая из рукава мантии волшебную палочку и направляя ее высоко в небо. Глава 49. Отдел тайн. Примечание к части. «Ребят, я честно понятия не имею, что происходит с временными отрезками в этом фанфике. В начале этой главы пишется, что с момента ритуала прошло несколько дней, мол, у него зрение на протяжении этого времени остается прекрасным. В целом, описывается его магическое истощение, что ему нужно было отдыхать, а он этого не делал, и, соответственно, перечисляются тяжкие события, которые могли потратить много сил и магии. Так вот, к чему я?» Опустившись немного подальше, можно увидеть диалог во время обеда, где Кати напоминает, что с момента первых занятий отряда Дамблдора прошло уже много времени, так как уже подходят рождественские каникулы. «Что?» – спросите вы. «Что?» – отвечу вопросом я. Гарри наложил чары на пергамент со списком в тот же день, когда провел ритуал. Ритуал проводился в тот же день, когда и проходило первое собрание отряда Дамблдора. Ритуал проводился несколько дней назад. Занавес. Не хочу портить оригинал слишком сильно. Постскриптум. Теперь в моем профиле я буду указывать примерную дату выхода следующей главы, поскольку работа не дремлет, а предупрежден, значит вооружен. Я тут поработал над одним скриптом, и он также будет указывать некоторую информацию по поводу последующих глав. Суть его такова. Когда я создаю новую главу, вставляя оригинальный текст, и начинаю постепенно переводить, то программа считывает русский текст в процентном соотношении с английским. В профиле будет написано примерно так: 50-я глава, написано 30%. «Ты закончил работать над своим сочинением после того, как я ушел спать», — раздался голос сонного Невилла сквозь занавески их кроватей, пока они одевались. «Нет, для Поттера прошел слишком тяжелый день, учитывая то, сколько раз ему пришлось воспользоваться легилименцией и то, что ему удалось провернуть возле дома своих родителей, и это еще не говоря про перемещение на далекую дистанцию. Прошло уже несколько дней с момента проведения ритуала. Зрение мальчика по-прежнему оставалось идеальным, к его огромному удовлетворению, но ему так и не удалось полностью восстановиться. В нескольких книгах из библиотеки Салазара упоминалось о магическом истощении после ритуала. Большинство упоминаний представляли из себя лишь предупреждение, чтобы знать о последствиях, и лишь в нескольких говорилось о том, что при некоторых неправильных действиях эффект может сильно ухудшиться. Гарри совершил немало подобных ошибок. Самый, пожалуй, правильный для него вариант – отдохнуть и не пользоваться магией до полного выздоровления, но он умудрился уже несколько раз перенапрячь организм, сначала поработав при помощи чар над картой, затем пользуясь легилименцией, и уже после призвав темную метку, предварительно воспользовавшись порталом. «Сегодня я смогу нормально отдохнуть», — сказал Гарри, предвкушая спокойный день. «Но ведь пара начнется сразу же после обеда», — услужливо напомнил ему Невиллу. Голос долговязого мальчика теперь доносился из-за двери, где он ждал своего друга, чтобы отправиться на завтрак. «Думаю, что смогу написать сочинение на трансфигурации», — сказал ему Гарри, аккуратно приглаживая волосы, тщетно пытаясь привести их в порядок.